Задача получила название «Буриданов-баран». С молодого мериноса был снят биологический код по методу Каспара Карпова в тот момент, когда этот меринос находился между двумя кормушками с комбикормом. Этот код в сочетании с некоторыми дополнительными данными о баранах вообще был введен в КРИ. От машины требовалось а. предсказать, какую кормушку меринос выберет, и б. дать психофизиологическое обоснование этого выбора. — А как же насчет свободы воли? — осведомился Женя. — Вот мы и хотим выяснить насчет этой самой свободы воли, — ответил Рудак. — Может быть, ее вовсе и нет. Он помолчал. В контрольном эксперименте баран выбрал правую кормушку. Собственно, задача сводилась к вопросу «почему?». 2 года машина думала. Потом начала строить модели. Эффекторные машины часто решают задачи по моделям. Вот когда Кри решал задачу о земляном черве, он построил такую превосходную модель, что мы у него украли идею и стали строить землепроходное устройство. Изумительное устройство. Рудак задумался. Женя нетерпеливо заерзал на стуле. — Вам неудобно? — осведомился Рудак. — Нет-нет, мне просто очень интересно. — Ах, вам тоже интересно. Как бы это вам рассказать, чтобы не соврать? — Крутит он что-то, — подумал Женя и сказал. — Наверное, я видел одну из этих моделей, про которые вы рассказываете. Эдакий шест с зеркалом, только вряд ли это модель барана, даже Буриданова. — В том-то и дело, — со вздохом сказал Рудак. — Никто не верит, что это модель барана. Папа Ломба, например, не поверил. Забрал все материалы по программированию и поехал в центр проверять. Рудак опять вздохнул. — Вот сегодня вечером он приедет. — А в чем, собственно, проблема? — спросил Женя. — Проблема в том, что Кри делает шесты на колесиках и семиногих жуков. Иногда еще такие плоские тарелки, без ног, без рук, но с гироскопом. И никто не понимает, какое это имеет отношение к барану. — Действительно, — задумчиво сказал Женя, — зачем барану так много ног? Рудак посмотрел на него с подозрением. — Действительно, зачем? — сказал он с неестественным энтузиазмом. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. — Крутит, ой, крутит борода, — думал Женя. Рудак ловко, без помощи рук, поднялся на одной ноге. — А теперь пойдемте, товарищ Славин, я вас представлю заведующему фильмотекой. — Еще один вопрос, — сказал Женя, перезаряжая диктофон. — Где он находится, ваш великий Кри? — Вы на нем сидите. А сейчас встанете и пойдете. Он под землей. 28 этажей, 6 гектаров. Мозг, мастерские, энергогенераторы. Все. Пошли.